Глава 11. В очаге весело плясало пламя. Подвешенный над огнем медный прокопченный чайник шипел и булькал так аппетитно, что Рис невольно облизнулся. Его с первого взгляда поразила странная, почти стерильная чистота, царившая в пещере. Нигде ни пылинки, каменный пол вылизан до зеркального блеска, а когда он заметил в дальнем углу кровать, застеленную чистым бельем, то аж присвистнул от неожиданности. Обстановка Семенова жилища была, конечно, спартанской, но не без дизайнерских изысков. Около небольшого аккуратного очага располагалась вполне комфортная стопка подушек для гостей. На аккуратных полочках стояли 4 кружки и металлические коробочки с притертыми крышками. Под полками располагался довольно большой короб, видимо, с припасами. «А ты неплохо устроился», — Рис счел правильным отдать должное хозяйственной жилке бессмертного. Тот уже немного оклемался, даже сменил пропитанную кровью одежду и со всеми удобствами расположился в кресле на правах пострадавшего. Заниматься приготовлением чая было дозволено незваному гостю. Кристинку от греха отправили обратно под купол, поскольку бывшему и нынешнему Кириным мужьям явно требовалось выяснить отношения, а при ребенке делать это было не с руки. К тому же девочка и так задержалась в папиной пещере слишком долго, и никому не хотелось, чтобы ее отсутствие засекли. В качестве компенсации за моральный ущерб пряники ей выдали сухим пайком на всю компанию, которая прикрывала отсутствие путешественницы. Заглянув в несколько коробочек, Рис обнаружил там чай, сахар, еще спиток пряников и горсть конфет. Этикетка на пачке с чаем показалась ему смутно знакомой. Этот чай был явно из залацких запасов. «Ну да, приходится тырить ваши продукты», — ничуть не смущаясь, заявил Семен. «Если бы я тут охотился, то меня бы за 3 года точно вычислили». «Но как ты проникаешь на склады?» У Риса от такой наглости буквально отвисла челюсть. «Так я же призрак». Бессмертный весело расхохотался, но тут же скорчился от боли. «Вот черт, на этот раз твой фанат меня не слабо приложил», — пожаловался он. «Шестой бессмертный». Рис только покачал головой. «А куда ты деваешь тела?» «Хороню», — неохотно буркнул Семен. «Поможешь мне потом дотащить его тело до пещеры? Не хочу, чтобы патруль случайно на него наткнулся». «У тебя здесь имеется кладбище?» Рис невольно зазирался по сторонам, пытаясь разглядеть что-то похожее на могилы. «Совсем рехнулся», — отдернул его бессмертный. «Кладбище в долине. Если пройти по тоннелю до конца, то снова окажешься под открытым небом. Ты, небось, про существование той долины даже не слышал. Местные охранники вообще не особо любопытны, патрулируют только дороги. За 3 года ты был единственным, кто дошел до истока реки». «Нам тут как-то не до прогулок, знаешь ли». Рис даже обиделся на ладцев. «Орден не дает скучать. Тебе сколько сахара?» — поинтересовался он, открывая нужную коробочку. «Клади 5. Нет, лучше 7. Более приторный пить будет совсем противно». Семен насмешливо понаблюдал за ошарашенным взглядом охотника и только после этого снизошел до объяснений. «Мне сейчас нужно много сладкого, чтобы восстановиться. Так работает мой организм. Ты ведь, наверное, уже видел такое, раз твоим другом был бессмертный». «Я однажды видел, как Гвидо остановил свое сердце на 10 минут», — подтвердил Рис, — «а потом снова его запустил». «Сердце вообще не самый жизненно важный орган в теле человека», — признался рассуждать бессмертный. «Кровообращением на самом деле управляет мозг. Да, с неработающим сердцем ты не сможешь бегать и сражаться, но для простого поддержания жизни без него можно обойтись. Во время экзамена бессмертные останавливают свое сердце на час и даже дольше». «Наверное, классно уметь управлять работой органов своего тела и регенерацией тканей», — Рис завистливо подсокал языком. «Кстати, я так и не поблагодарил тебя за спасение моей жизни и за лечение моего подопытного». «На здоровье», — отмахнулся Семен. «Я тебе тоже благодарен за то, что помог Кире справиться с нашим разрывом». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Внезапно его голос сделался хриплым и каким-то невыразительным. «Судя по всему, она с тобой счастлива, а обо мне даже не вспоминает. Просто она считает, что тебя казнили». Рис смущенно улыбнулся. Кто ж знал, что орден простит бессмертному нарушение приказа? Моего друга казнили за меньшее. И много ты рассказал Кире про бессмертных? Глаза Семена настороженно заблестели. Про установки подчинения она тоже знает? Рис не стал отвечать, просто покаянно склонил голову. «И откуда ты выискался такой умный на мою голову?» – посетовал бессмертный. «Я специально держал Кирюшу подальше от этих тайн, а ты сходу ей все выложил». «Ну, прости, я хотел как лучше», – принялся оправдываться болтун. «Ей было не просто справиться с тем, что любимый муж ее бросил, а потом вообще хотел убить. Твоя смерть как бы обнулила все твои грехи и позволила Кире начать все сначала». «Ага, с тобой». По губам Семена скользнула горькая усмешка. И тут же растаяла. Похоже, у одного болтливого охотника имелся корыстный интерес в том, чтобы заочно похоронить одного бессмертного. Да, Кира чувствовала себя обязанной за то, что ты спас Тиночку. Рис и не подумала отрицать очевидное. И никак не могла поставить точку в вашем зачитанном до дыр романе. Я рассказал ей об орденских порядках просто для того, чтобы снять эту ношу с ее плеч. Но я бы ни за что не стал ей врать. Просто и сам был уверен, что тебя казнили. Повезло, что твои установки подчинения не сработали. Они сработали вполне штатно. Бессмертный неприязненно передернул плечами и опять скривился от боли. Я очнулся от этого морока уже в орденских подвалах, закованный в кандалы. Думаю, если бы Ксантипи не приспичило надо мной постебаться, то я бы до самого конца верил, что явился с повинной добровольно. Типа жаждал искупить вину перед орденом. Но уж больно ему хотелось посмотреть, как я задергаюсь, когда пойму, что, сдавшись, оставил Кирюшу без защиты. Вот благодаря его садистским наклонностям мне и удалось прийти в себя. А жаль, под установками умирать было бы легче. В каком смысле умирать? В голосе Риса послышалось недоумение. Ты же вроде жив. Тебя помиловали, что ли? Не угадал. Семен устало прикрыл глаза. Похоже, воспоминания о жестокой казни до сих пор отзывались болью в его сознании. «Меня казнили свои же, бессмертные. И можешь мне поверить, никакого снисхождения к предавшему орден собрату они не проявили». «Как же ты выжил?» – удивленно вытаращился на воскресшего мертвеца Рис. «Они ведь знали, кого убивают, и на что способен организм бессмертного». «В том, что я до сих пор дышу, нет моей заслуги, если ты так подумал». Голос Семена едва заметно дрогнул, выдавая его волнение. «Это магистр вытащил меня практически с того света. Решил, что сможет меня использовать, чтобы добраться до Кирюши. Целый спектакль разыгрался случайным спасением. Подсунул мне в напарники мастера, чтобы тот перенес меня сюда, к вам. В общем, не поскупился на реквизит». «Ты здесь только для того, чтобы убить Киру?» Рис буквально похолодел от ужаса. «Я здесь за тем, чтобы ее защитить», – отрезал Семен. «Это Ксантипа в своем больном мозгу вообразил, что после того, как они меня 2 часа убивали, я решил, что мне положена компенсация в виде беззаветной преданности той женщины, из-за которой я пошел на смерть. И стоит мне только увидеть ее с другим мужиком, что, в общем-то, нормально для свободной молодой женщины, как во мне взыграет ревность, и я ее прикончу». «Наверное, в его предположении была определенная логика». Рис облегченно выдохнул, поскольку, судя по всему, опасность Кириной жизни не угрожала. «Я знаю очень многих мужчин, которые именно так бы и поступили». «Похоже, я не вхожу в число твоих ревнивых знакомцев, охотник», — горько усмехнулся Семен. «Вместо того, чтобы наказывать неверную жену, я только тем и занимаюсь, что спасаю ее мужика от убийц из местного ордена. Вот такая ирония судьбы». «Я не хотел тебя обидеть». Рис почувствовал себя неловко и принялся оправдываться. «Просто раньше мне не приходилось сталкиваться с бессмертным, который бы сознательно нарушал приказы ордена и тем более делал что-то ему во вред. Хотя в твоем случае это как раз понятно», тут же добавил он, видя, как сразу помрачнел Семен. «Я ведь тоже когда-то работал на орден. Правда, как ученый, а не военный. Но после посещения орденских подвалов у меня не осталось ни малейшего желания слушать приказы этих ублюдков». «Думаешь, ты меня знаешь?» Семен презрительно фыркнул, проигнорировав попытку самопального адвоката его оправдать. «Не обольщайся. Это тебе только кажется. Я вовсе не затаил обиду на орден. даже на тех бессмертных, которые стали моими палачами. Меня казнили за дело. Я действительно предал своих братьев. Любой бессмертный предпочтет умереть, выполняя приказ, пусть даже бессмысленный и невыполнимый. А я сознательно отказался его выполнить. Выходит, если тебе предложат вернуться, то ты это сделаешь? Рис с негодованием зыркнул на кающегося грешника. Не предложат. Голос Семена сделался едва слышным. Никому не нужны предатели. Рису сделалось не по себе. С одной стороны, этот парень вроде бы был на его стороне. Но при этом считать его союзником в противостоянии с орденом было бы верхом легкомыслия. Кто знает, что он учудит, если дело дойдет до открытого столкновения. Это просто счастье, что патрули до сих пор не отыскали его убежище. Иначе трупы алладцев исчислялись бы десятками, если не сотнями. И еще не факт, что для самого Семена встреча с защитниками Аллата имела бы фатальные последствия. Скорее всего, он бы просто растворился в диких горах, которые изучил гораздо лучше местных жителей. Рис слишком много знал про способности бессмертных, чтобы сомневаться в таком исходе. «Знаешь, мне, наверное, сильно повезло, что ты считаешь меня другом, а не соперником». Слова слетели с его языка спонтанно, и были они по-настоящему искренними. Должно быть, в ответ Рис ожидал услышать что-то ободряющее, типа заверения, что и Семен рад, что все так славно устроилось. Но слышал нечто совсем другое. «Ты что, идиот?» В голосе бессмертного не было ни капли дружелюбия. «Думаешь, это я из дружеских чувств к тебе убиваю своих братьев? Да они мне в 100 раз ближе тебя. Ты просто часть Кириной семьи, ни больше, ни меньше. А значит, и моей тоже. Я защищаю свою семью и всегда буду ее защищать, что бы ни случилось. Не хочу, чтобы Кирюша потерял еще одного мужа». Тон Семена немного смягчился, и он даже улыбнулся. «Это уже будет перебор, не находишь?» От такой отповеди Рис слегка завис. Да уж, любопытный статус в глазах бессмертного оказался у незадачливого претендента на его дружбу. Вроде бы в друзья его не приняли, зато записали в члены семьи. Ну и как к этому относиться? Член семьи – это лучше, чем друг. Или как раз наоборот, просто данность, с которой приходится жить вне зависимости от желания. «Интересно, и где же я нахожусь в его семейной иерархии?» – мысленно прикинул Рис. «Видимо, где-то между Тиночкой и Мартином. Или даже за Мартином. Не слишком греет самолюбие, зато честно». Настаивать на ясности в столь чувствительном вопросе показалось вышеозначенному члену семьи бесстрастного небезопасным. И Рис переключился на другую тему, которая представлялась ему, с одной стороны, более нейтральной, а с другой – самый животрепещущий. «Почему ты за 3 года ни разу не поговорил с Кирой?» В голосе ревнивца можно было без труда различить напряжение и даже страх. «Зачем ты от нее прячешься?» Нужно сказать, что после недавнего выяснения отношений с женой Рис лишился последних иллюзий относительно своего мнимого превосходства перед Кириным бывшим мужем, а потому сходу записал того в разряд соперников. Как бы Кира ни старалась похоронить связанные с Семеном болезненные воспоминания, но она до сих пор по нему тосковала и, скорее всего, продолжала любить, хотя и считала его мертвым. А что бы она сделала, если бы узнала, что Семен на самом деле жив? Рису даже думать не хотелось о том, чем может закончиться встреча Киры с внезапно воскресшим мертвецом. Но неопределенность была во 100 крат хуже. В конце концов, какая-то причина, чтобы держаться подальше от Киры, у Семена имелась. И лучше было заранее эту причину выяснить, чтобы потом не кусать локти с досады за свою беспечность. «А ты правда хочешь, чтобы мы встретились?» Семен ехидно подмигнул ревнимому охотнику. «Не боишься, что она тебя бросит и уйдет со мной?» Ответ бывшего Кириного мужа буквально погрузил мужа нынешнего в ступор, поскольку наглядно продемонстрировал, что его опасения были не напрасными. «Расслабься, парень. Я больше тебе не соперник». Наверное, Семену казалось, что он изобразил на своем лице снисходительную ухмылку. Но та жалкая гримаса гораздо больше походила на безуспешную попытку скрыть душевную боль. «Я потерял право на Кирюшу, когда согласился убить любимую женщину. И то, что не смог этого сделать, меня, как ты понимаешь, не оправдывает». Думаю, Кира давно тебя уже простила. Рис ненавидел себя за то, что говорил эти слова, но удержаться не смог. Ведь это была правда. Не в том дело. Обреченный взгляд все-таки выдал душевные терзания Семена. Видишь ли, приказа, из-за нарушения которого меня казнили, никто так и не удосужился отменить. А значит, я для нее по-прежнему опасен. Он немного помолчал, как бы обозначая конец дискуссии. Но потом заговорил снова. И на этот раз в его голосе слышалась откровенная беспомощность. «Знаешь, охотник, мне до сих пор снятся кошмары, как я стою над мертвым телом Кирюши с дымящимся стволом. Не понимаю, почему установки подчинения в тот раз не сработали? Ведь с другими мишенями именно так все и происходило. Мою девочку спасло только чудо». «Так ведь и сейчас они не работают», — напомнил Рис. «Ты 3 года убивал бессмертных, а недавно вообще находился с Кирой в одной комнате, и ничего фатального не произошло. Может быть, с тобой у Ордена произошел какой-то сбой?» «Все может быть», — процедил сквозь зубы Семен. «Но больше я рисковать не стану. Когда мы жили вместе с Кирой, мне ведь тоже казалось, что установки каким-то образом отключились. А потом я обнаружил, что мой палец лежит на курке, и ствол направлен в лоб женщины, которая для меня дороже жизни. В тот момент это был уже не я, а просто автомат, выполнявший заложенную в него программу». Бессмертный судорожно втянул воздух сквозь сжатые зубы и закашлялся. «Ты даже представить себе не можешь, чего мне стоило удержаться, когда я столкнулся с Кирюшей в твоей комнате». «Удержаться от чего?» Ревнивец снова невольно напрягся. И, как оказалось, не зря. «Рис, не строй себе идиота!» В голосе Семена было столько боли, что охотнику сделалось не по себе. «Ты отлично понимаешь, что я душу готов продать за возможность вернуть любимую женщину. Если бы я только был уверен, что не представляю для Кирюши угрозу...» Он на миг замолчал и смерил насмешливым взглядом застывшего в ожидании продолжения соперника. «Не дрейф. Больше я к ней близко не подойду. Не стану искушать судьбу. Надеюсь, у тебя хватит сообразительности, чтобы не проболтаться про нашу встречу. Крестинку я тоже предупредил. Она будет держать свой маленький болтливый язычок за зубами». Сказать, что Риса сие обещание успокоила, было бы явным заблуждением. На самом деле, только теперь он осознал, на какой тоненькой ниточке подвешена его жизнь. Судя по всему, бессмертный запросто перережет эту ниточку, если только увидит в Рисе помеху Кириному счастью. И даже угрызения совести его не будут донимать. Того, кто несколько воплощений служил ордену в качестве убийцы, вряд ли остановит соображение гуманности. «Не факт, что он вообще видит во мне личность», — мысленно посетовал Рис. «Скорее всего, я для него – это просто полезный в хозяйстве инструмент. Ведь молодой женщине требуется мужчина для полноценной жизни. Неудивительно, что он даже не испытывает ко мне ревности, только досаду, что инструмент оказался уж больно строптивым и пронырливым». Несмотря на всю свою ненависть к ордену, Рис поймал себя на чувстве благодарности к орденскому начальству, которое сподобилось снабдить созданное им абсолютное оружие эдаким предохранительным клапаном в виде установок подчинения. Он вдруг с кристальной ясностью осознал, что единственным фактором, удерживающим бессмертного от того, чтобы разрушить его семью, было опасение причинить вред Кире. Но на что же тогда надеялся Семен, обрекая себя на прозябание в дикой Алацкой пещере, когда отправился защищать свою любимую женщину? Очевидно, что не на награду, пусть бы и в виде простой благодарности, ведь он заранее знал, что не сможет даже приблизиться к Кире, поскольку представлял для нее смертельную угрозу. Дойдя до этого момента в своих рассуждениях, Рис вдруг почувствовал, что испытывает по отношению к сопернику совершенно неуместное чувство, а вдобавок еще и восхищение его бескорыстием. Он попробовал примерить на себя сей акт самопожертвования и должен был признать, что подобное бескорыстное служение было за гранью его представлений о справедливости. Ни один нормальный мужик на такое бы не согласился. Это было что-то из разряда добровольного жертвоприношения, где роль жертвы играла сама жизнь, полностью посвященная благодарности. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Заполучие любимой женщины. А что, если жертва Семена является своего рода искуплением за всю ту боль, что он принес Кире? Пришло на ум ревнивому охотнику. Тогда его мотивы хотя бы становятся понятны. В этот момент Нариса буквально снизошло озарение. До него наконец дошло, что же двигало им самим, когда он с отчаянием берсека кидался в очередную смертельную авантюру. Кира зря подозревала своего мужа в адреналиновой наркомании. Рису вовсе не нужен был этот постоянный риск, чтобы ощутить полноту жизни. Оказывается, ему, как и Семену, требовалось искупить свою вину. Но если близкие Семена были живы, а потому в качестве искупления он должен был жить ради них, то жена и сын Риса погибли по его вине. А потому он подсознательно считал, что искуплением за их гибель может быть только его смерть. «Семен, ты здесь для того, чтобы искупить свои грехи?» Рис все-таки не удержался от прямого вопроса, поскольку ему нужно было подтвердить свою догадку. Никакого обличающего подтекста в его словах не было и в помине. Однако реакция бессмертного оказалась столь странной, что самопальный дознаватель совершенно растерялся. Лицо Семена враз посерело, словно его окутала невидимая паутина, взгляд уставился в одну точку, а губы превратились в тонкую полоску. «Эй, парень, ты чего?» – всполошился охотник. «Я тебя чем-то обидел?» «Мне этого ничем не искупить», – процедил Семен сквозь сжатые зубы. «Я подставил под удар моих любимых девочек. И все из-за тупого эгоизма. Но хуже всего то, что я ни о чем не жалею. И если бы мне предоставили шанс повернуть время вспять, то поступил бы точно так же». Он замолчал, но растерянный вид Риса, не ожидавшего такого покаяния, заставил его пояснить свою мысль. «Не понимаешь?» Семен горько усмехнулся. «Разве тебе твой друг не рассказывал про кодекс бессмертных?» «Бессмертным запрещено заводить длительные отношения с женщинами», наконец догадался Рис. «Про семью я вообще молчу». «Если бы о нас узнали, то убили бы всех троих», закончил за него Семен. «Я 6 лет сознательно рисковал жизнями самых дорогих мне людей, понимаешь? Убедил себя, что смогу скрыть нашу связь от Ордена. Только когда Кира начала путешествовать по ночам, я, наконец, очнулся от этого самогипноза. Зачистил все, что могло бы связать нас вместе. И исчез из ее жизни. Даже представить не могу, как ей было больно». Нет, такого искупления Семену не требовалось. Не нужна ему была и благодарность Киры. И даже на ее прощение он, похоже, не рассчитывал. Ведь сам себя он так и не простил. Он просто хотел, чтобы любимая женщина была в безопасности, чтобы она была счастлива, пусть даже с другим мужчиной. И этому Семен готов был посвятить свою жизнь. Самое удивительное, что с его стороны это даже не было жертвой, потому что в счастье Киры он видел смысл своего существования. Наверное, именно так любовь и являет себя миру. Буднично и без ненужного пафоса. Реплика искателя. Очевидно, что игра «сделай сам» никогда не приведет нас к обретению истинного смысла нашего существования. Она лишь позволит нам на время отвлечься и насладиться игровыми победами, которые являются весьма условными. Что ж, давайте честно признаем, что мы ввязались в эти игры не от хорошей жизни. Наркоманам уже не обойтись без очередной дозы. До тех пор, пока истинный смысл человека не будет найден, мы обречены сидеть на игле симулякров. Но почему же мы не можем его обнаружить? Может быть, мы не там ищем? В таком предположении имеется свой резон, не так ли? Не вылупившемуся цыпленку ни за что не обнаружить своей мамы курицы, как бы тщательно он не обследовал свой маленький домик. А что, если подобно этому комочку желтого пуха и наше сознание, тоже заключено в непроницаемую скорлупу, не позволяющую нам увидеть, что творится за ее пределами. Тогда понятно, почему мы не можем обнаружить смысл своего существования, ведь он пребывает снаружи, а не внутри. Так, может быть, нам нужно просто перестать дергаться и терпеливо дождаться, когда придет время трансформироваться из зародыша в конечный продукт? Зачем торопить события? Увы, в отличие от цыплячьей, наша скорлупа не является частью божественного логоса. Ее создали искусственно и заманили нас внутрь хитрыми манипуляциями, причем вовсе не с целью обеспечить нашим сознанием трансформацию в более совершенную форму, а как раз наоборот, чтобы этой трансформации избежать. И теперь мы можем хоть до посинения ползать по внутренней поверхности скорлупы, изучая ее структуру и содержание внутреннего пространства, но обнаружить предмет своего поиска и сумеем просто потому, что его там нет. А что представляет собой эта скорлупа? Если вы подумали, что она является неким пространственным ограничением, типа стен тюремной камеры, то поспешу вас разочаровать. Взять кувалду и долбануть со всей дури по вредоносной загородке не получится. Потому что скорлупа – это вообще не материальный объект. Она представляет из себя не что иное, как ментальный концепт. Звучит не слишком убедительно, не так ли? Но как какой-то ментальный концепт может служить надежной броней? Поверьте, еще как может. Потому что обязательной составляющей любого работающего ментального концепта является наша абсолютная вера в его истинность. К примеру, если вы точно знаете, что сунув руку в огонь обожжетесь, то никакие заклинания не избавят вас от ожога. Если вы не сомневаетесь в том, что старость и смерть неизбежны, то даже самые изощренные омолаживающие процедуры и магические ритуалы не сделают вас бессмертным. Теперь понимаете, о чем я? Есть вещи, в которые мы верим безусловно, которые не подвергаем сомнению просто потому, что сомнение кажется нам немыслимым. На самом деле, ментальный концепт, который представляет из себя скорлупа, вовсе не единственный. Вся наша жизнь состоит из каких-нибудь концептов. Если хорошенько подумать, то можно легко прийти к выводу о том, что именно ментальные концепты и являются теми кирпичиками, из которых мы строим свою реальность. А наша вера в их истинность обеспечивает устойчивость этому зданию. Так что до тех пор, пока мы истово верим в тот концепт, который отделяет наше сознание от смысла нашего существования, человеком не светит вылупиться из этого яйца.